Царь нахмурил брови, баюкая в ладонях чашку. «Герберт настолько психически нестабилен», — уточнил Михаил II. «Он в шаге от безумия», — подтвердил Игорь Михайлович. «Я уверен, что как только он сядет на трон, поспешит развязать какую-то новую войну. И тот факт, что нам отдали всю Польшу, указывает на то, что кайзер планирует навязать нам уничтоженный и озлобленный регион. Мы будем тратить силы и ресурсы на то, чтобы интегрировать эти земли в русское царство, а Герберт – наращивать военный потенциал германского рейха». Царь улыбнулся и, отставив чашку в сторону, положил ладонь на плечо наследника. «Прекрасно, что ты это понимаешь», – негромко сказал государь. «Но, к счастью, кайзер не уточнял, кто именно из Романовых должен получить княжество. Так что завтра я вызову к себе Алексея Александровича и назначу его регентом при малолетнем ребенке, которого сейчас ждет его супруга, княгиня Казанская. А Дмитрий Алексеевич», — уточнил цесаревич, — «так как старший сын Романова, князь Якутский, наследует Казань, то Дмитрий Алексеевич станет наследником первой очереди в польской губернии. Скажем, князь Львовский, Москва, особняк князя Красноярского. Князь Романов Дмитрий Алексеевич, просыпаться в своей постели, которую не раскачивает в такт стука колес, не чувствовать вездесущего запаха криозота и неизбежной придорожной пыли, благо, о котором редко задумываешься в обычной жизни. В отличие от цесаревича, я к путешествиям железной дорогой относился откровенно без удовольствия. Но раз уж взялся сопровождать наследника русского престола, делать это приходилось безо всяких скидок на свои личные пожелания. В конце концов, Игорь Михайлович не только ехал на переговоры с принцем Германского рейха, но попутно действительно инспектировал земли Литовской губернии. Теперь, когда все закончилось и я впервые проснулся в своей кровати в спальне особняка в Северном Бутово, жизнь уже не казалась мне бесконечной чередой металлического грохота и вечной качки. Ароматная постель, тишина в доме, доносящийся из гостиной запах свежего кофе, практически идеальное утро. Неспешно приводя себя в порядок, я просматривал отчеты искусственного интеллекта. Оракул по-прежнему собирал для меня сводку всего произошедшего, что касалось нашей фамилии. За время моего отсутствия в клане Романовых мало что изменилось. Не так уж долго я и катался по западным землям русского царства. Единственное случившееся изменение – переезд Ксении Алексеевны в Красноярск. Виктория послушала меня и сделала именно так, как я и предлагал, выслав приглашение княжне Казанской. Так что сестра теперь вникала в дела моей супруги, по-родственному подменяя ее в тех вопросах, в которых могла. Закончив с утренней рутиной, я выслал предупреждение охране и направился на полигон. За окном еще только начинался рассвет, и у меня было время немного размяться перед долгим днем в столице. Поединок с Кристофом Риессом показал, что мне не следует забывать о тренировках. По количеству подданных мы были примерно равны, однако, говоря по правде, боевого опыта у графа Тюринги было намного больше. Там, где я опираюсь на Оракула и его подсказки, ключник работал собственными мозгами, и работал весьма неплохо. Конечно, подобное развитие магических способностей являлось исключением, большинство высшей аристократии к своему дару относятся скорее как к игрушке, чем как к реальному оружию. Однако Кристоф был не таков, и, вероятнее всего, остальные члены общества Януса Двуликова тоже будут соответствовать этому уровню, а то и превосходить его, а потому расслабляться никак нельзя. Будь Кристоф не один, с минимальной поддержкой, и мне бы пришлось серьезно напрягаться ради победы. Естественно, в том случае, если бы мне требовалось именно захватить его, а не убивать, как и в случае с великим княжичем Толстым, необходимость взять врага живым вносила свои коррективы в мою тактику и применяемый арсенал техник. Убить просто, ты попробуй пленить сильного одаренного, когда он сопротивляется тебе в полную силу. Так что с 5 утра и до половины 8 я выкладывался на полигоне на полную катушку. Оракул по моему приказу отключил подсказки, и мне приходилось думать самостоятельно, нарабатывая рефлексы, а то так и деградировать можно, а мне никак нельзя терять форму. А вот после, едва я вышел из душа, началось. «Князь, вам звонит великий князь Невский», — сообщил Оракул. «Кто бы сомневался, что куратор ЦСБ не удержится от того, чтобы переговорить со мной. Принять вызов», — велел я, вытирая полотенцем голову. «Доброе утро, Дмитрий Алексеевич», — первым поздоровался великий князь Невский, — «стоило соединению установиться. Надеюсь, не разбудил». Я прошел к креслу и сел в него, после чего потянулся за кофейником. «Утро доброе, Емельян Сергеевич», — ответил я, наливая себе горячий кофе. «Нет, я давно уже проснулся. Надеюсь, вы звоните с хорошими новостями?» Собеседник усмехнулся на том конце и, пребывая в приподнятом настроении, заговорил. «С отличными, Дмитрий Алексеевич», — произнес куратор царской службы безопасности. «Наши специалисты добрались до Мойры, уничтожили охрану устройства и в данный момент заняты перевозкой изобретения ключников на территорию Русского царства. Государь утвердил размещение агрегата в одной из своих лабораторий. Я уполномочен сообщить, что вам доверено разобрать Мойру по винтику и представить исчерпывающий отчет о работе устройства, с предложениями о том, как нам использовать эту технологию». Я хмыкнул, делая первый глоток кофе. «В принципе, неудивительно. Кроме меня в Русском царстве нет подходящих специалистов, кто мог бы в краткие сроки разобраться в устройстве, и тем более воспроизвести такое оборудование. Это действительно отличные новости, Емельян Сергеевич», — подтвердил я. «Спрашивать о судьбе Кристофа Риесса я не стал. Великий князь, не мальчик, сам разберется, как поступить с убийцей своего старшего сына. Мне хватало знания о том, что ключника заперли в казематах ЦСБ и выйти оттуда он мог только одним путем, ногами вперед». «Да, Дмитрий Алексеевич», — согласился Емельян Сергеевич. «А кроме того, я приглашаю вас сегодня к себе на праздничный ужин. Никаких посторонних людей, камерное семейное мероприятие. Но, полагаю, вас еще Руслан Александрович попросит присутствовать». «Понятно, значит, речь об Ольге Кирилловне Демидовой. Очередной раунд встречи с единственным уцелевшим сыном великого князя Невского, Георгием Емельяновичем. Впрочем, почему бы и не поужинать в хорошей компании? Все равно меня на завтра пригласили в Кремль для приватного разговора». «Сочту за честь, Емельян Сергеевич», — согласился я. «Тогда до вечера, Дмитрий Алексеевич», — попрощался со мной куратор царской службы безопасности и положил трубку. Я допил кофе залпом и рывком поднялся из кресла. Пора одеваться и спускаться на нормальный завтрак. Прислуга уже заканчивала последние приготовления, и один из людей Романовых направлялся в мои покои, чтобы сообщить об этом. Одевшись и не забыв при этом ни запонки, ни перстень князя, я спустился в малую столовую. Шел, следуя за умопомрачительными ароматами, от которых кружилась голова. Во время тренировки я себя не жалел, а потому был голоден, как волк, и от предвкушения вкусной пищи уже выделилось столько слюны, что я с трудом ее сглатывал. Воистину, неправильная реакция – один из сигналов, что я непозволительно себя запустил, раз организм так остро отзывается на затраты энергии. Стоило мне взяться за приборы, как оракул вновь дал о себе знать. «Здравствуйте, Руслан Александрович», – первым поздоровался я, приняв вызов от деда. «Приятного аппетита, внучок», – отозвался князь Демидов, явно наблюдающий за мной через свою копию оракула. «Я не буду отнимать много времени. Ольга сейчас в Москве, и я бы хотел, чтобы ты сопроводил ее сегодня на ужин в особняк великих князей Невских. Емельян Сергеевич назначил на 19 часов. Пока владыка Урала объяснял причину звонка, я успел умять брускетту с ростбифом и переключиться на паштеты». «С удовольствием», — ответил я, прожевав последний кусок закуски. «Я заеду за ней в 6:30. Устроит такой вариант, я передам ей, чтобы была готова», — согласился Руслан Александрович. «Спасибо, Дима, ты нам очень помогаешь». «Ни за что, мы же одна семья. Больше меня никто не тревожил до того самого момента, пока я не поднялся из-за стола с чашкой кофе в руке. Уходить из столовой было не обязательно, я вполне мог остаться здесь и работать, не поднимаясь к себе в кабинет, но сейчас хотелось просто отдохнуть. Подойдя к окну, я выглянул наружу территории за особняком. Стоило мне замереть на несколько секунд, поступил новый звонок, на этот раз из Красноярска. «Доброе утро, князь», — поздоровался со мной Островерхов. «Утро доброе, Нестор Петрович», — ответил я, наблюдая, как от чашки в моих руках исходит пар. «Рад вас слышать. Что-то случилось?» Боярин Красноярский звонил мне напрямую крайне редко. Учитывая разницу во времени, разумеется, у него не так уж и рано сейчас. Однако срочных дел, требующих моего прямого вмешательства, не предполагалось вовсе. Во всяком случае на сегодня. А тут вдруг, по велению Виктории Львовны, мне передают всю официальную корреспонденцию, поступающую в вашу резиденцию, начал объяснять Островерхов. «И сегодня доставили весьма странное письмо, с личной печатью кайзера Германского рейха, Дмитрий Алексеевич. Я хмыкнул, а Нестор Петрович продолжил речь. Нам такие высокопоставленные лица пишут крайне редко, но беспокоить княгиню я счел неразумным. И правильно сделали, Нестор Петрович, заверил я. Вы его вскрыли? Что вы такое говорите, Дмитрий Алексеевич? Чуть испуганно воскликнул боярин. Я бы ни за что не решился без вашего прямого приказа. Тогда вскрывайте сейчас, велел я. Послышался шорох бумаги, Нестор Петрович откашлялся, прежде чем зачитать мне послание от Вильгельма фон Бисмарка. Дорогой князь, начал Островерхов, ваши действия в Драгичине поставили меня в неловкое положение. Передать на словах, как много для меня и всей моей страны значит ваш подвиг, просто невозможно. Однако я не привык к тому, чтобы оставаться в долгу, но наградить вас не имею права. У вас уже есть сюзерен, без разрешения которого вы не примете из моих рук никакой награды. В связи с этим сообщаю вам о том, что по договоренности между мной и его величеством Михаилом II Милославским мою награду вы получите из его рук. К этому также добавлю, что в германском рейхе у вас отныне не будет более верных друзей, чем род фон Бисмарк. Вильгельм фон Бисмарк, кайзер германского рейха. В трубке повисло молчание. Очевидно, Нестор Петрович пребывал в легком удивлении, если не сказать больше. Не каждый день читаешь личную переписку монарха чужой страны. Благодарю, Нестор Петрович, ответил я, когда боярин молчал уже непозволительно долго. Дмитрий Алексеевич, немного помявшись, заговорил градоначальник Красноярска. Да, Нестор Петрович, могу ли я узнать, что такого вы совершили в своей поездке, что нам приходит корреспонденция от монарха соседнего государства? Я хмыкнул в ответ, но скрывать не собирался. Через несколько часов это все равно станет известно абсолютно всем в русском царстве. Я всего лишь исполнял свой долг, Нестор Петрович. И теперь вся территория бывшей Речи Посполитой перейдет в руки нашего государя. Кажется, от осознания масштабов совершенного мною боярина отнялись ноги, и он рухнул в кресло. «Вы великий человек, Дмитрий Алексеевич», — забормотал он слабым голосом. «Служить вам — великая честь. Оставьте лесть, Нестор Петрович», — усмехнулся я. «Лучше подумайте, как мы можем воспользоваться этой информацией в интересах моего княжества. И да, сообщите об этом Виктории Львовне сразу же, как положите трубку». «Все сделаю, Дмитрий Алексеевич», — поспешно заверил меня боярин. «Тогда, если на этом все, мне пора возвращаться к работе», — сообщил я на прощание. «Как я и обещал, у Красноярского княжества впереди большое будущее, Нестор Петрович, и пришла пора перейти от слов к делу». Глава 24. Машина сделала крутой поворот и замерла перед крыльцом особняка Демидовых. Я дождался, когда слуга откроет мне дверь, и выбрался наружу. «Добро пожаловать, Дмитрий Алексеевич», — с глубоким поклоном приветствовал меня он. «Благодарю», — кивнул я в ответ. «Ольга Кирилловна собирается?» До назначенного мной времени в 7:30 оставалось еще добрых 5 минут, так что формально я прибыл раньше запланированного. И хотя девушки по определению обычно задерживаются, мне бы не хотелось опаздывать на ужин, на который пригласили только нас, это было бы проявлением дурного тона. «Княжна уже ожидает вас, Дмитрий Алексеевич», — сообщил мне слуга, провожая к дверям особняка. Внутреннее убранство не претерпело никаких изменений с моего последнего визита. Кажется, совсем недавно в этой самой гостиной Мария Евгеньевна представляла мне боярышню Волкову. А сколько всего успело минуть за прошедшее время? Я за последние месяцы будто прожил еще одну жизнь. Стоило мне переступить порог, как сестра, вышедшая из двустворчатых дверей гостиной мне навстречу, тепло улыбнулась. «Добрый вечер, Дмитрий Алексеевич», — первой поздоровалась она, чуть склоняя голову и давая оценить свой наряд. Сплетенные в косу волосы прихвачены роскошным кокошником, усыпанным изумрудами, тяжелые ромбовидные серьги блестят на ушах, на груди лежит золотая невесомая сетка, практически полностью заполненная камнями. Серебряный верх платья украшен зеленой вышивкой. Золотой пояс обхватывает тонкий девичий стан, подчеркивая хрупкость фигуры. А на черной свободной юбке, доходящей до пола, красуются серебряные молоты. Стоило княжне Уральской пошевелиться, как все это сложилось причудливым образом в родовой герб Демидовых. «Вы очаровательны, Ольга Кирилловна», — сделал я комплимент сестре, прижав руку к сердцу и поклонившись. «Спасибо, князь, я очень старалась», — ответила та мне в тон, вновь наклоняя голову. «Однако без этого образ будет неполным», — заметил я, вынимая из внутреннего кармана пиджака черную бархатную шкатулку. Глаза княжны блеснули искоркой интереса, но она дождалась, когда я откину крышку, демонстрируя ей пару браслетов из белого золота с черными бриллиантами. Они были не слишком тяжелыми и однозначно подходили к наряду Ольги Кирилловны. «Благодарю, Дмитрий», — произнесла княжна, после чего задала ожидаемый вопрос. «Поможешь надеть?» Я быстро застегнул украшения и поправил рукава платья так, чтобы все оказалось на своих местах. Ольга позволила слуге накинуть на плечи газовую шаль, расшитую гербами Демидовых, и мы под руку вышли из особняка. Лично открыв перед княжной дверь, я помог ей забраться на сиденье, после чего обошел внедорожник и сам занял свое место. Слуга Демидовых остался стоять на крыльце до тех пор, пока моя машина не выкатилась за пределы территории. Ольга ехала, сохраняя молчание, и практически не двигалась. Добираться до особняка великих князей Невских отсюда было не так уж и долго, да и дороги были относительно свободны, так что в полной тишине мы вкатились на территорию куратора царской службы безопасности, и я вспомнил, как прибыл сюда на дуэль с Василием Емельяновичем. С того момента прошло совсем немного времени, а весь мир успел измениться. Впрочем, если изначально я опасался, что Емельян Сергеевич решит мстить за убийство сына, позднее я изменил свое мнение. Ведь что ждало бы род Невских, останься Василий жив, или тем более казни его Михаил II? Позор, потеря позиций, забвение. Государь приложил бы все силы, чтобы великие князья стали такими же изгоями, как Морозовы в свое время. Но Василий Емельянович благодаря мне ушел на дуэли без проблем для своей семьи. Это стало лучшим исходом из всех возможных, и, как это ни странно, Емельян Сергеевич был мне за это благодарен. Соколовы, прикладывавшие столько усилий для падения Невских, в итоге всех своих интриг потеряли куда больше. «Прибыли, князь», — сообщил водитель, останавливая внедорожник. На этот раз дверь я открыл сам, несмотря на то, что к нам уже спешил человек Емельяна Сергеевича. Обойдя машину, я помог выйти Ольге Кирилловне, и она, держа подбородок гордо поднятым, с прямой спиной вложила свою ладошку мне в руку. На крыльце появился сам хозяин, и мы с княжной синхронно наклонили головы. Весь вид куратора царской службы безопасности говорил о том, насколько он в данный момент счастлив. «Дмитрий Алексеевич, Ольга Кирилловна, позвольте поприветствовать вас обоих в стенах нашего дома», лучась довольством, заговорил Емельян Сергеевич. «Рад видеть вас в прекрасном настроении, великий князь», ответил я, выпрямляясь. «Для нас с сестрой честь быть приглашенными к вам на ужин». Глава рода лишь рукой повел. «Прошу, проходите», чуть сместившись в сторону, «чтобы мы прошли внутрь», произнес он. «Ольга Кирилловна, позвольте мне принять вашу шаль и разрешите заметить, вы выглядите просто восхитительно». Княжна повернулась к нему спиной, и Емельян Сергеевич снял накидку одним движением, тут же вручив ее стоящему наготове слуге, после чего предложил девушке локоть. «Благодарю, великий князь», с легкой улыбкой сестра положила руку на рукав его пиджака. «Мы прошли в одну из множества комнат особняка. Здесь уже стоял накрытый стол, и в одном из кресел ждал нашего появления Георгий Емельянович. В богато украшенном помещении его внешний вид позволял затеряться. Черный строгий костюм, белая рубашка, перстень с родовым гербом, выглядел единственный выживший сын куратора ЦСБ очень по-домашнему, что немного не вписывалось в образ избранной для ужина помпезной столовой. Увидев нас, наследник рода поднялся из своего кресла и с глубоким поклоном поприветствовал. «Дорогие гости, безмерно рад, что вы смогли почтить нас своим присутствием на этом маленьком семейном ужине», произнес Георгий Емельянович, не сводя взгляда со своей избранницы. «Ольга Кирилловна, позвольте заметить, что сегодня вы выглядите еще прекраснее, чем в нашу прошлую встречу». Княжна Демидова чуть склонила голову, а великий княжич уже взял ее за запястье, запечатлевая свой поцелуй в воздухе над ним. На секунду наследник рода встретился взглядом с сестрой и с явным нежеланием выпустил ее пальцы. «Я рада, что вы так считаете, Георгий Емельянович», — ответила Ольга Кирилловна. «Ни румянца смущения, ни заминки. Сестра прекрасно держала себя в руках. Не удивлюсь, если окажется, что бабушка не слезала с внучки, пока не выдрессировала ее так, как никого не воспитывала. Кажется, даже Ирина Руслановна была куда менее сдержана в своих эмоциях, а уж матушке хватало умения вести себя на людях. Это дома, в кругу своих, княгиня Казанская могла говорить прямо и резко, ничуть не скрывая своего истинного отношения. Однако в обществе Ирина Руслановна Романова оставалась столь же холодной, как и снежные шапки Уральских гор. «Дмитрий Алексеевич, протянув мне ладонь, произнес великий княжич, рад, что вы нашли время, чтобы посетить нас. У вас так много работы и забот, не всякому благородному человеку доводится столько трудиться, как вам, а оттого моя радость от нашей встречи еще выше. Завуалированная благодарность за то, что я раскрыл убийство Емельяна Емельяновича. У меня действительно непозволительно много работы в сфере убийств и насилия для человека, который намерен заниматься наукой и двигать прогресс. С момента, как я поступил в Царский государственный университет, не прошло еще ни одного месяца, чтобы я не оказался втянут в какой-нибудь конфликт. Разве я мог отказать себе в удовольствии посетить мероприятие, на которое меня лично пригласил ваш отец? С кивком пожал я руку великого княжича. Георгий Емельянович улыбнулся, а слово взял великий князь, оставшийся чуть позади нас. «Что ж, уважаемые гости, прошу вас садиться», — произнес он. «Насладимся чудесным ужином вместе. Я помог Ольге сесть, хотя видел, что этим порывался заняться Георгий Емельянович». Впрочем, младший Невский держал себя в руках и никакого недостойного поведения не проявлял. Наконец, когда все заняли свои места, слово взял глава рода. «Дмитрий Алексеевич, я должен лично поблагодарить вас за то, что вы совершили в Драгичине», заявил он, смотря на меня внимательным взглядом. «Я уверен, сын был бы вам благодарен за то, что вы нашли и покарали его убийцу». Я наклонил голову в ответ. «То, как я поступил, Емельян Сергеевич, всего лишь долг любого благородного человека», сказал я. «Кристоф Рейс угрожал не только вашему роду, но и всему русскому царству. Он совершал покушение на царских людей в Римской империи. Он состоял в числе общества ключников, которые не единожды пытались навредить моей семье, и я не смог бы отпустить его ни при каких обстоятельствах. И теперь кайзер Вильгельм собирает не только собственные войска и отряды аристократов», кивнул мне куратор ЦСБ, «но и приглашает благородные роды со всей Европы присоединиться к охоте за ключниками и их родными». Ольга Кирилловна, внимательно слушающая нас, бросила на будущего мужа вопросительный взгляд. «Простите, что перебиваю, Емельян Сергеевич», подала она голос, «но, надеюсь, вы не отправите Георгия Емельяновича на эту войну». Великий князь негромко посмеялся. «А нет, княжна, моему сыну не место на чужом поле боя», заверил великий князь. «Я не готов рисковать своим наследником ради чужих амбиций. Тем более, что никакой речи о доле в добыче здесь не идет». К разговору подключился и сам Георгий. «Отец не совсем прав, называя меня единственным наследником. Как вам наверняка известно, Дмитрий Алексеевич», повернулся он ко мне, «Емельян перед смертью успел зачать дитя. Пока что мать ребенка находится под защитой рода выборгских князей. Но мы решим этот вопрос, чтобы дитя воспитывалось в правильной семье». Я кивнул, принимая его слова. Кому-то другому они могли бы вообще ничего не говорить о внуке или внучке великого князя. Но я сейчас представляю интересы Демидовых, а значит, показать мне, что Невские заботятся о своей родне, правильный и дальновидный шаг. Жизнь порой слишком непредсказуема, и потому в случае, если, например, что-то произойдет после замужества с самой Ольгой Кирилловной, позаботиться о ее детях великие князья смогут. Сама княжна никак не отреагировала на сообщение о еще одном возможном наследнике. Емельян Емельянович мог зачать хоть армию детей, но делал он это, не будучи наследником. А значит, потомство Георгия Емельяновича будет в приоритете по всем законам. А уже из этого следует, что ей переживать в этой истории ни о чем. «И все же я хотел бы вас отблагодарить, Дмитрий Алексеевич», возвращая разговор в прошлое русло, озвучил Емельян Сергеевич. «Однако я столкнулся с тем, что совершенно не понимаю, чем мог бы быть вам полезен в текущей ситуации. Возможно, у вас есть что-то такое, в чем моя помощь могла бы прийтись к месту. Да, мне действительно тяжело выбрать подарок. Все-таки Романовы и сами по себе очень обеспеченный род. Казань, Якутск, Красноярск. Мы буквально сидим на печатном станке, который круглые сутки производит деньги. А кроме того, я вхожу в ближний круг цесаревича, что немногим придворным удалось. И это не считая расположения самого Михаила II, который принимает меня в Кремле без доклада. Что можно подарить человеку, у которого все, казалось бы, есть? Боюсь, Емельян Сергеевич, если у вас нет в казне рода машины времени, чтобы я успевал везде и всюду», — произнес я с печальным вздохом, — «то я не могу сказать, чего мне не хватает. Я обласкан государем, пользуюсь расположением всех сильных родов. В моей работе меня окружают достаточно компетентные люди, так что мне совершенно нечего желать, кроме времени на то, чтобы выполнять свои обязанности». Великий князь кивнул. Судя по довольной ухмылке, проступившей на миг на его лице, примерно такого ответа он и ожидал. «Тогда оставим этот разговор на будущее, Дмитрий Алексеевич», — предложил он. «И если случится так, что род великих князей Невских сможет быть вам лично полезным, вы скажете нам об этом». «С этим я могу согласиться», — наклонил голову я. «Тогда, раз со всеми формальностями покончено», — произнес Георгий Емельянович, — «предлагаю перейти к ужину». Возражений не последовало, и наследник, подняв крохотный колокольчик, тряхнул его в руке. Тонкий звон потек по столовой, и из двух ведущих в помещение дверей тут же потянулись два строя прислуги, загруженные блюдами и напитками. Угощений было много, и готовилось все со вкусом. От ароматов кружило голову, однако ни я, ни Ольга на еду не налегали. Впрочем, как и хозяева, все же каждого аристократа с детства учат, что и в каком количестве есть, дабы спокойно поддерживать беседу и не выкатываться из-за стола от обжорства, а уйти на своих двоих, не теряя достоинства. «Ольга Кирилловна, как продвигаются ваши успехи в Уральской гимназии?» – спросил Георгий Емельянович, глядя на невесту. Он вообще практически не сводил с моей сестры взгляда. Другую девушку подобное внимание обязательно смутило бы. Я и сам пользовался этим приемом, чтобы заставить Викторию краснеть еще в столовой университета. Однако Ольга Кирилловна, казалось, не замечала этого пристального взгляда. «Через год я закончу ее с золотой медалью», — совершенно спокойно ответила она, взглянув на молодого человека. «Образование крайне важно для моего будущего, а потому я отношусь к нему со всей положенной серьезностью». «Это похвально», — заметил Емельян Сергеевич, отпив из бокала. «Дмитрий Алексеевич стал отличным примером того, как важны для русского царства люди, знающие и умеющие своими знаниями пользоваться». Сестра приподняла уголки губ, обозначая улыбку, а великий князь продолжил, переводя взгляд на сына. «В свое время я надеялся, что Георгий поступит в Царский государственный университет», — сообщил Емельян Сергеевич. «Однако мой сын предпочел карьеру образованию и, прошу заметить, добился немалых успехов на этом поприще. Вы уже выбрали, какое высшее учебное заведение будете посещать после гимназии?» Княжна Уральская кивнула. «Как и все женщины рода Демидовых, я буду учиться на своей земле», — сообщила она, сделав осторожный глоток сока из хрустального бокала. «Как показывает практика, у нас сильнейшие университеты и институты, ведь именно они выпускают наилучших специалистов в русском царстве. Я мог бы с этим поспорить, но за меня задал вопрос будущий муж. Почему вы так считаете?» — уточнил он. «Разве не ЦГУ значится самым лучшим в стране?» Ольга Кирилловна пожала плечами. «По статистике подавляющее число выпускников Царского государственного университета забывают о своем образовании сразу же, как только получают диплом. А выпускники уральских высших учебных заведений трудятся в лучшем княжестве русского царства», — с улыбкой ответила она, после чего пояснила. «В Уральском княжестве. И судя по тому, какие изделия оно поставляет, княжна совершенно права», — улыбнулся я. «Никто ведь не посмеет оспаривать это заявление. Главная кузница страны действительно поглощает практически всех уральских специалистов, которые получили должное образование, и зачастую тянет руки к соседям, чтобы забрать лучшие умы и у них. Руслан Александрович не зря акцентировал на этом мое внимание, когда учил быть наследником Демидовых. И так будет еще очень долго, ведь на Урале сейчас куются самые современные на свете оружие, доспехи, техника. Мои». Глава 25. Кремль. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Я следовал за слугой Милославских, не глядя по сторонам. Вчерашний вечер у великих князей Невских прошел хорошо, я успел немного отдохнуть, и теперь был занят тем, что изучал подробный доклад о делах в секретной царской лаборатории, доставшейся мне в управление, куда опричники доставили Мойру. Как и обещал Игорь Михайлович, руководство там уже сменилось. Во главе лаборатории государь поставил Александра Игоревича Милославского, своего троюродного племянника. До назначения на позицию руководителя тот занимал высокую должность в царской канцелярии и опыта имел достаточно, чтобы непосредственно управлять лабораторией. Парадоксально, но наличие научной степени в фундаментальных науках никак не помогает, когда дело касается непосредственно руководства огромным штатом людей. Скорее даже мешает, ведь хороший ученый, но плохой организатор порой причиняет больше ущерба, чем пользы. Обратные же примеры показывали куда более позитивные результаты. Ведь каждый должен быть хорош на своем месте. Вот и Александр Игоревич за эти несколько дней сумел перетряхнуть лабораторию, навести порядок и даже подать в родную канцелярию подробный отчет. С подготовленными бумагами я и знакомился в процессе ходьбы по коридорам Кремля. «Проходите, Дмитрий Алексеевич», — отвлек меня голос гвардейца, дежурящего под дверью царского кабинета. Кивнув в ответ, я вошел и закрыл за собой дверь. В помещении никого еще не было, так что я встал у спинки кресла, в которое мне обычно предлагали сесть, и вернулся к делу. Изучение трофейной установки уже началось. Персонал лаборатории не спешил, вдумчиво описывая каждый винтик системы, занимающий чуть меньше места, чем многотонный грузовик, да и весила Мойра соответственно. Когда искусственный интеллект показал мне на карте, что Михаил 2 приближается к кабинету, я свернул все лишние окна и выпрямил спину. Государь вошел стремительно, на ходу жестом велев мне садиться. Сам царь опустился в свое кресло и тут же вывел свой рабочий терминал из режима сна. Я сел в кресло, ожидая, когда мой биологический отец заговорит первым. Все-таки это меня вызвали, а не я сам пришел. Стало быть, и инициатива на стороне Михаила 2. Впрочем, долго ждать не пришлось. Итак, Дима, отложив в сторону мышку, повернулся ко мне царь. «Прежде всего я хотел с тобой поговорить о результатах твоей поездки с наследником», — говорил Михаил 2 ровным, спокойным тоном, смотрел на меня доброжелательно. «Да и я не делал ничего, за что меня можно было бы хотя бы упрекнуть. Так что я даже позволил себе немного расслабиться в кресле». «Слушаю, государь», — склонив голову, — ответил я. «Во-первых, Вильгельм фон Бисмарк предложил мне отблагодарить род Романовых княжеством в Польше», — произнес Михаил II. «И я полагаю, ты понимаешь, что я не стал отказываться от такого предложения». Я кивнул, действительно не спеша возражать. «Сегодня я жду твоего отца, Алексея Александровича, чтобы назначить его регентом при ребенке, которого носит под сердцем твоя мать, княгиня Казанская», произнес государь. «Ты становишься наследником сразу вслед за этим ребенком». Подумав, я решил, что это будет княжество Львовское. Оно и находится рядом с Киевом, откуда может прийти помощь в любой момент, и в то же время достаточно глубоко на территории Польши, чтобы в случае необходимости реагировать на угрозы. Вновь я склонил голову, а царь продолжил. «Территорию мы получаем огромную», сказал Михаил II, «с крайне враждебным населением. Пройдут годы, прежде чем поляки обрусеют и перестанут вздыхать об утерянном суверенитете. Так что первое, что потребуется, еще один оплот силы, такой крепкий, чтобы ни у кого не возникло мыслей, будто русских князей получится сковырнуть с новой земли и вышвырнуть вон. Я начал догадываться, к чему клонит мой биологический отец. Я хочу, чтобы ты организовал на территории Речи Посполитой армию, которая будет следить за соблюдением законов русского царства и поддерживать порядок», произнес царь. «Государь, это будет не так-то просто сделать», заметил я со вздохом. «Все наши мощности сейчас направлены на то, чтобы исполнить уже полученные заказы русского царства. Даже то, что мы расширили производство, не поможет покрыть территорию всей Польши. Во всяком случае, в ближайшие годы уж точно». Государь улыбнулся. «И это я понимаю, князь», кивнул он. «А потому я выделю средства и людей, чтобы Романовы обустроили во Львове не только новый серверный центр «Оракула», но и запустили производство «Роя». Государь помолчал немного, очевидно, прикидывая, как сказать мне то, что он намерен озвучить. Но, в конце концов, царь вздохнул. «Это не сделает меня хорошим человеком в твоих глазах, Дмитрий, но я уверен, что ты поймешь, почему я на это иду», — начал государь. «Вильгельм не только наводит порядок на своей территории, избавившись от своей доли Польши, одновременно с этим он перебросил нам свою головную боль. Польские сепаратисты — лишь цветочки, и в будущем германский рейх был бы вынужден начать жесточайшие угнетения поляков, потому что перековать их крайне сложно. А каждый квартал, пока немецкие войска патрулируют улицы Польши, это потеря авторитета кайзера, так как он не может навести там порядок. Род Бисмарков вполне мог бы надорваться, стараясь переварить приобретенные земли». Взяв небольшую паузу, Михаил II продолжил. «Я так поступать не хочу, но вынужден признать, если встанет вопрос, ценны ли для меня жизни поляков или народов Русского царства, мой выбор однозначен, объявил он. Даже при живом государе Речь Посполитая славилась своей анархичностью. Весь Сейм держался вместе лишь благодаря выгоде. Однако, несмотря на то, что мы убрали всю верхушку власти, ничего не изменилось. Воспитанное поколениями вседозволенности население никуда не делось, и теперь у них будет единая и четкая цель – Русское царство, а потому преступность, а она будет зашкаливать на новой земле, должна пресекаться с максимальной жестокостью, чтобы поляки видели, к чему приводит неповиновение, страх и контроль. «Дима, мне нужно, чтобы Романовы обеспечили страх и контроль», – я усмехнулся. «Государь, как я уже однажды говорил, человека, от решения которого зависит 150 миллионов людей, нельзя оценивать с точки зрения морали обычного смертного», – произнес я. «Я понимаю необходимость завоевать народ уже покоренной страны, и приложу максимум усилий, чтобы сделать это наиболее эффективным и благоприятным для Русского царства образом». Царь с облегчением вздохнул. Было видно, что ему нелегко дались эти слова. Слишком тяжелое решение для него. Для него, но не для того, кто уничтожал цивилизации лишь за то, что они потенциально могли угрожать человечеству. И потом, я ведь не собираюсь устраивать геноцид. В большинстве случаев достаточно просто не притеснять людей, и они будут совершенно спокойно относиться к любой власти. Ведь в действительности ни простолюдину Европы, ни царскому человеку, ни даже крестьянину из Поднебесной империи просто нечего делить между собой. У них совершенно иные заботы. И пока большая политика не лезет в жизнь простых людей, эти простые люди не будут лезть в политику. Конечно, насилие неизбежно, ту же преступность придется вырезать с корнем, устраивая это публично. Но сколько тех преступников относительно законопослушного населения? Именно это я и хотел услышать, кивнул Михаил II. Разумеется, у Романовых будет полная поддержка на всех уровнях. Вы окажетесь на фронтире, одни посреди вражеского народа. Фактически против вас будет выступать все население Польши. Так что легко не будет, и я не стану вас торопить. Конечно, не станет. Ведь, поглотив Польшу, Русское царство фактически получает себе не только миллионы подданных, но и миллиарды тонн полезных ископаемых, а также укрепляется в Балтийском море, став владельцем едва ли не 2/3 всей линии суши вокруг него. Такими темпами еще чуть-чуть, и оно станет внутренним морем Русского царства. Теперь, когда мы обсудили Польшу, сменил тон государь, поговорим об обществе ключников. После того, как Кристоф Рейс подтвердил список имен, названный Аглаей, я выступлю с посланием международному сообществу. Что ж, это было ожидаемо. Бегать за всем обществом Януса Двуликова просто бессмысленно, они слишком высоко сидят в старом свете, чтобы надеяться, будто правители этих стран согласятся отдать их головы. Это Вильгельму было выгодно почистить ряды аристократии, и он сделал это, официально исполняя ультиматум Русского царства. Того же Бернара Франция не отдаст, потому как, с чего бы вдруг, остальные страны и подавно подотрутся царским обращением. Но помимо Европы и Америки, опутанных сетями ключников, существуют государства, сравнимые по мощи и влиянию на мировые события. К ним-то и будет направлено обращение Михаила II. На фоне объединения под рукой ключников ведущих европейских стран, произнес государь, консолидация Восточного блока – лишь вопрос времени. И теперь, когда у нас есть конкретный враг, которого мы можем назвать, не вызвав лишних вопросов, Русское царство предложит и возглавит новый триумвират. Мы, Османы и Китай, один сплоченный кулак. Параллельно ведется работа с Африкой, но они вступят к нам только после того, как мы докажем, что сильные и едины. Мне оставалось снять перед Михаилом II шляпу. Общество Януса Двуликова подарило ему возможность собрать под своей рукой мастодонтов Евразии, которые действительно могут гнать Европу до самого океана и сбросить в воду. И в качестве первого шага, продолжил царь, я хочу предложить Османской империи помощь в покорении Рима. Агриппа IV доказал свою неспособность выполнять взятые на себя обязательства, к тому же сотрудничает с ключниками, с их помощью удерживая власть. Поднебесной мы отправим войска, чтобы помочь навести окончательный порядок в Азии. Тут мне потребуется вся изготовленная тобой армия, Дмитрий, и танки, которые так понравились моим генералам, в том числе. На поле боя любой противник должен видеть, что против Русского царства у него нет ни малейшего шанса. Я кивнул. Если ключники постараются, они могут реально сесть на троны Европы и начнут давить нас своей объединенной мощью, прикрываясь красивыми словами о равновесии, когда одни одаренные не могут навредить другим. На деле общество Януса Двуликова превратилось в европейский клуб, который пытается кроить мир по своему усмотрению. Конечно, наша страна выстоит даже в одиночку, однако потери будут огромны. Война с нами перерастет в новую магическую резню, которая окончится руинами Европы и опустошенным русским царством. Совсем другое дело, если на нашей стороне выступит не только полуторамиллиардная Поднебесная, но и огромный исламский мир, ведомый султаном Османской империи. «Разреши задать вопрос, государь», — обратился я. «Спрашивай, Дмитрий», — кивнул Михаил II. «Почему мы вообще разговариваем на эту тему?» — озвучил я. «Насколько помню, у меня еще осталось немало времени, которое я мог бы провести за работой. Новые заказы ты можешь разместить, как и предыдущие. Мне ведь совершенно не обязательно знать, где будут воевать мои машины. Я рассказываю тебе обо всем этом как раз для того, чтобы ты понимал, князь, почему и сколько всего потребуется стране от Романовых и Демидовых. Ваш клан многое может получить от всего происходящего, и я готов гарантировать, что абсолютно все оружие, которое вы произведете, будет выкуплено. Ведь и султан, и император, оба будут платить нам за помощь, компенсируя расходы», — пояснил мой биологический отец. «Я понимаю, что такое возвышение Романовых многим не нравится, и обязательно будут плестись интриги, чтобы рассорить Милославских с вами, Дмитрий. Но если вы будете понимать свою выгоду, вы не станете рубить сук, на котором сидите, верно?» Я приподнял бровь. «Интриговать в русском царстве, которое мониторит все происходящее в стране с помощью искусственного интеллекта. Такие рода нам не противники, и урона нанести не смогут. Опричники зачистят их раньше, чем подобные интриганы успеют начать действовать. Я не могу говорить от всего рода Романовых, и тем более Демидовых», — напомнил я. «У каждого рода есть свой глава для этого. Со своей стороны могу пообещать лишь то, что буду прилагать все усилия, чтобы принести русскому царству максимально возможную пользу». Царь улыбнулся. «Этого будет достаточно», — сказал он. «На этом у меня все, князь Красноярский», — объявил Михаил II. Я поднялся из кресла и поклонился, как того требует этикет. «Благодарю за уделенное время, государь». Выборг, особняк князей Соколовых. Иван Михайлович потягивал свой утренний кофе, глядя в окно кабинета. Вид на зеленый сад умиротворял, а именно это сейчас требовалось князю Выборгскому и главе рода Соколовых. Отставив чашку на столик, Иван Михайлович прошел к столу и занял свое кресло. Монитор тут же загорелся, сбрасывая режим сна. Князь Соколов вбил свои данные для входа в систему и надолго погрузился в чтение отчетов. Со смертью отца и брата, как это ни прискорбно, но дела рода пошли в гору. И немалую роль в этом сыграл сам Иван Михайлович. Заключенные им лично договоры на поставки из Иннополиса приносили неплохой доход, а созданные благодаря тесному общению Анны Михайловны компании по реставрации и строительству монастырей активно трудились по всей стране. На столе лежало личное письмо его святейшества с благодарностью от всей Русской Православной Церкви за вклад, который сделали Соколовы в ее поддержку. Но патриарх Московский и всея Руси был даже не первым в списке. Рядом лежало послание от имама Русского царства. Деловая связь Ивана Михайловича с Романовыми, князьями Казанскими, открыла ему дорогу к мусульманам. И теперь его приглашали для возведения мечети в нескольких традиционно исламских княжествах. И в отличие от его святейшества Мефодия, имам не скупился на средства. Незримое для обычных людей противостояние, когда и церквей, и мечети стараются построить одинаковое количество, приводило к еще одному следствию. Место отправления религиозных обрядов не могло выглядеть бедным, а значит, и стоимость росла. Помимо этого приносили доходы старые активы. Выборгское княжество традиционно получало немалую прибыль за счет одного своего географического положения. И пускай с момента, как государь лишил Соколовых титула великих князей, земли и подданных стало меньше, но личной собственности рода Михаил II не коснулся. Возросли логистические расходы, но не настолько, чтобы распродавать имущество Соколовых. А работа с Романовыми к тому же открывала и новые возможности. В порты Выборгского княжества зашли Орловы со своим кораблестроением и ремонтными доками, что увеличило грузопоток водного пути. Товары потекли теперь прямиком в Сибирь, что было невозможно ранее. И предприниматели на земле Соколовых ощутили новое дыхание, Им открылся ранее недоступный рынок. К этому сам Иван Михайлович ввел новую налоговую систему в своих владениях. Инвестируй в Выборг и получай послабление в налогах, а в некоторых особо крупных случаях еще и субсидии от князя. И как итог, в Выборг потекли новые люди. Царские подданные прекрасно чуяли, куда дует ветер, и потому ехали под руку Ивана Михайловича. Шутка ли, почти восстановлено количество подданных, которое у Соколовых имелось на момент пребывания в статусе великих князей. Но все это требовало серьезного контроля и филигранного регулирования. Так что работа для князя превратилась в безостановочный конвейер. Дела шли нескончаемым потоком, и пришлось спешно расширять административный ресурс. Погруженный в работу, Иван Михайлович не сразу заметил, что к нему в кабинет зашла сестра. А когда Анна Михайловна негромко кашлянула, глава рода с удивлением взглянул на княжну. За окном уже начинался закат, что значило, что князь Соколов пропустил сегодняшний обед. «Анна», сестра присела на краешек кресла и, сложив руки на столешнице главы рода, озвучила причину своего визита. «Иван, нам нужно обсудить мое будущее», — объявила она. «Я не хочу отправляться в монастырь». Князь Соколов нахмурился. «А чего же ты хочешь?» — спросил он. «С твоими талантами ты запросто могла бы вырасти в церковной иерархии до настоятельницы какого-нибудь престижного монастыря. Или даже, чем черт не шутит, стать первым матриархом, ее святейшество Анна». Последнее он произнес с улыбкой. После сцены в морге, где сестра позволила себе лишнего при постороннем, Иван окончательно убедился, что Анну пора убирать подальше. Не ровен час она воспользуется своими знаниями и посеет смуту в русском царстве. Что тогда будет с родом Соколовых, и им самим, Иван старался не думать. Мятеж еще жив в памяти народа русского царства, и очередного бунтовщика не потерпит даже бояре Выборгского княжества. Стоит объявить, что Иван на самом деле сын царя, жить ему останется до первого опричника. «Я предлагаю выторговать защиту для меня в обмен на ребенка Емельяна Емельяновича», объявила Анна Михайловна. «Я даже готова выйти замуж за кого ты скажешь, лишь бы не в монастырь». Иван покачал головой. «Я не могу тебе ничего обещать, сестра, кроме того, что подумаю о твоей просьбе». Княжна Соколова улыбнулась по-доброму, поднимаясь на ноги. «Благодарю, князь, большего я и просить не могла». Когда за сестрой закрылась дверь, Иван Михайлович взглянул на телефон, стоящий на столешнице и, вздохнув, поднял трубку. «Емельян Сергеевич, здравствуйте», – произнес глава рода. «Я бы хотел обсудить судьбу вашего внука». Глава 26. Кремль. Кабинет государя. Царь неторопливо помешивал серебряной ложкой чай. Игорь Михайлович на своем месте листал отчеты по трофейной установке ключников. Государь прекрасно понимал, что его наследник один из лучших специалистов по магии. Однако и он, и Дмитрий Романов пропустили вероятность создания подобного оружия. Впрочем, кто бы мог предположить, что общество ключников способно на такие прорывы. Михаил II прекрасно понимал, мой расставит под угрозу саму основу защиты. Да, самолеты не были защищены от магии, однако и Кремль от нее не прикрыт. Царь сыновей не торопил, выдал им весь необходимый доступ, снабдил ресурсами и помощниками, и был уверен, они найдут ответы, как работает эта установка, и как ей противостоять. Потому как если с этим не справится Игорь и Дмитрий, самые светлые умы русского царства, стране останется лишь уповать на миролюбие ключников, надеяться, что они не решат использовать еще одну Мойру или ее аналог, чтобы уничтожить Милославских. А это не тот расклад, на который Михаил II был бы согласен. Кристоф Рейс, пребывающий в казематах царской службы безопасности под Кремлем, опасности не представлял. Раз в несколько часов ему вводили новую дозу транквилизатора, внимательно следя за тем, чтобы пленник не умер от интоксикации. Жить графу Тюрингии придется столько, сколько пожелает царь, и при необходимости его можно будет снова допросить. Пискнул коммутатор на столе, и государь приподнял бровь, прежде чем ткнуть клавишу. «Слушаю». «Государь, вас просит об аудиенции великий князь Невский Емельян Сергеевич», – доложил секретарь. Бросив взгляд на цесаревича, погруженного в чтение, Михаил II ответил. «Пусть войдет». Не прошло и 10 секунд, а куратор ЦСБ уже кланялся самым главным людям в русском царстве. «Благодарю, что разрешил обратиться к тебе, государь», – произнес Емельян Сергеевич, выпрямляя спину. Михаил II указал ему на кресло, а сам сделал глоток чая. Чуть поморщившись от горечи на языке, слишком мало добавил сахара, царь дал знак Невскому говорить. «Мы внимательно тебя слушаем, «Емеля, говори, с чем пришел?» – велел Михаил II. Великий князь кивнул. «Прошение у меня к тебе, государь», – объявил он. «Это по поводу моего внука». Игорь Михайлович оторвался от документов из секретной лаборатории и приподнял бровь. «Уже известен пол ребенка», – уточнил он. «Да, цесаревич», – улыбнулся куратор царской службы безопасности. «Целитель провел все необходимые процедуры. Это точно мальчик. Поздравляю», – сделав еще один глоток, государь вновь скривился и отставил чашку. «Значит, род Невских уже может не переживать о своем наследии». Емельян Сергеевич кивнул. «В этом и кроется моя просьба, государь», — сказал он. «Мне позвонил Иван Михайлович Соколов, который по твоей воле возглавил род выборгских князей. Он сообщил, что его сестра, Анна Михайловна, очень не хочет отправляться в монастырь, который ты ей подобрал вместе с его святейшеством Мефодием». Цесаревич хмыкнул. Никак, впрочем, не комментируя услышанное. О том, что Анна Михайловна постарается купить себе свободу, он никогда не сомневался. Однако следовало хотя бы выслушать великого князя, все-таки должность куратора одной из важнейших служб государства требовала и соответственного отношения к человеку, который ее занимает. Ведь царь снял с Емельяна Сергеевича все ограничения. По закону русского царства, заговорил Михаил II, несовершеннолетний ребенок, а тем более еще нерожденный, не может быть признан ни одним из родов, если этого не сделал его благородный родитель. Девушка, с которой твой сын этого ребенка зачал, находится в статусе слуги рода Соколовых. Таким образом, как минимум до первого вздоха твой внук не может быть признан Невским. Емельян Сергеевич вновь склонил голову, и потому Анна Михайловна желает обменять свою слугу, которая носит под сердцем моего внука, пояснил он. Ее условия просты. Я получаю девушку, дожидаюсь рождения ребенка, признаю его внуком официально, и взамен Анна Михайловна не отправляется в монастырь. Великий князь смотрел на Михаила II с застывшим в глазах умоляющим выражением. Само по себе это было крайне необычно. Игорь Михайлович полагал, что уж такой человек, как Емельян Сергеевич, никогда бы не стал о чем-то умолять. Он даже на эшафот был готов взойти с гордо поднятой головой. Однако теперь речь шла о продолжении рода. И пускай еще оставался Георгий, второй сын великого князя, как у него сложится с детьми, еще не ясно. Единственного выжившего наследника Невских вполне может постичь судьба Кирилла Руслановича Демидова, у которого рождались одни только девушки. «И ты хочешь, чтобы я дал добро на этот обмен?» Замедленно, демонстрируя, что задумался, протянул Михаил II. «Но мы уже говорили об этом, Емеля. Анна Михайловна, не просто Соколова, дочь твоего кровного и вечного врага. Миша поступил крайне неосмотрительно, посвятив ее в тайну рождения моих сыновей. Ты, Емельян Сергеевич, и сам понимаешь, что оставлять ее на свободе чревато куда как серьезными проблемами. Как ты сможешь гарантировать, что она не решит рассказать всем вокруг о том, что имеются другие претенденты на трон русского царства?» Емельян Сергеевич кашлянул, прочищая горло, после чего заговорил. «Как раз на этот счет у меня есть выход, государь», — произнес он, после чего взглянул на цесаревича. «Естественно, только с вашего полного одобрения. Что за план?» — включился в разговор Игорь Михайлович. «Анна Михайловна передаст мне мать моего будущего внука», — пояснил великий князь, «но в свободе будет крайне ограничена. Она сказала, что готова выйти замуж, лишь бы не угодить в монастырь. А я как раз прошел курс на машин князя Романова, и у меня достаточно здоровья и сил, не говоря уже про средства, чтобы вырастить новых детей». Царь с наследником переглянулись. И если Михаил II смотрел на сына вопросительно, то Игорь Михайлович лишь кивнул, подтверждая, что Емельян Сергеевич не ошибается. «Ты хочешь жениться на Соколовой?» – уточнил монарх с неприкрытым сомнением в голосе. «Если ты позволишь, государь», — склонил голову Емельян Сергеевич. «Таким образом всякая вражда между нашими родами лишится смысла. К тому же другой твой сын, Иван Михайлович, получит полную поддержку рода великих князей Невских, и все окажутся в выигрыше». Игорь Михайлович покачал головой. «А как к этому отнесется сама княжна Соколова, Емельян Сергеевич?» — уточнил он. «Вряд ли она вообще допускала мысль, что такой вариант не просто допустим, но хотя бы физически возможен». Великий князь улыбнулся. «Если альтернатива – монастырь, она согласится», – кивнул он. «И как куратор царской службы безопасности, я смогу гарантировать, что никакие слова княжны, порочащие род Милославских никогда не будут произнесены, а если таковое и случится, мне хватит возможности, чтобы сгладить любые последствия». Царь помолчал, глядя на столешницу перед собой. Молчание в кабинете затягивалось, Емельян Сергеевич не показывал никакого волнения, однако Игорь Михайлович видел, что это спокойствие не дается ему так уж легко. На кону стояла жизнь его внука, будущее рода. Сейчас, пока этот ребенок имеет ценность для Емельяна Сергеевича, Анна Михайловна не сможет ему никак навредить. Однако, если куратор царской службы безопасности не сумеет выторговать жизнь вне монастыря для княжны Соколовой, вытравить плод, дело пары часов. И по законам русского царства мать имеет полное право на аборт. Она не благородных кровей, это для аристократии подобное осуждается, а для низших сословий в порядке вещей. Хорошо, наконец, выдохнул Михаил II, глядя на сидящего перед ним великого князя. Я полагаю, ты сумеешь обуздать молодую и горячую девчонку, чью голову запудрил Мишка Соколов, и даже выступлю в роли посаженного отца на вашей свадьбе, чтобы ни у кого не родилось мысли, будто государь не поддерживает примирение между Соколовыми и Невскими. Он взял паузу, после чего бросил взгляд на цесаревича, и закончил мысль. Но запомни, Емеля, твой род будет обязан сделать все, чтобы Анна Михайловна не сказала ничего лишнего, любыми средствами. Я все сделаю, государь, поклонился великий князь Невский, клянусь. Тогда, полагаю, самое время отправлять в Выборг сватов, усмехнулся Михаил II. Красноярск, резиденция княжеской семьи. Князь Романов Дмитрий Алексеевич. Я открыл глаза и отключил будильник за минуту до того, как он зазвенел. Аккуратно, чтобы не потревожить супругу, выбрался из спальни. Быстро приведя себя в порядок, заказал кофемашине напиток и опустился в кресло. Оракул привычно вывел отчет о прошедшем за ночь, отмечая значимые события. Но, кроме досужего упоминания фамилии Романовых в кулуарах высшего общества русского царства, ничего интересного не случилось. Взглянув еще раз на часы, я отпил горячего кофе и направился на полигон. Заранее предупрежденная охрана все подготовила еще ночью, так что мне даже отвлекать от дежурства никого не пришлось. Вновь разминка, выжатый до капли дар, привычная рутина и душ, после которого я спустился на завтрак. После исчерпания магических запасов уже не так тянуло к еде, значит, моя форма постепенно восстанавливалась. Приятно это осознавать. Листая за завтраком отчеты Александра Игоревича Милославского, я параллельно смотрел заметки Святослава Святославовича Волкова. Уральский комплекс, превращенный в настоящий концерн военной техники, был загружен на максимум возможностей, выдавая продукцию, которая практически тут же поступала в распоряжение армейских частей русского царства. Мойру наконец разобрали и составили исчерпывающее описание устройства. И читая указанные характеристики этой машины, я не мог избавиться от ощущения, что уже видел подобные системы. Разумеется, в моем мире никакой магии не существовало, однако принципы. Воспоминания пробудились сами собой, я будто вновь оказался в лаборатории, где Роберт Лангсдейл, один из будущих сингулеров, презентовал нашему маленькому клубу по интересам свои машины. В будущем, конечно, у нас не будет нужды в таких вещах, чуточку смущаясь, Роберт поправил сползающие на нос очки. Но пока мы все еще не достигли сингулярности, нам придется опираться на костыли. Его машины занимались беспроводной передачей энергии на большие расстояния. Тогда это было настоящий прорыв. Роберт практически создал беспроводное питание, которое через пару десятков лет охватит всю планету и ляжет в основу будущих прорывных технологий, в том числе, синхронизированного копирования сознания без необходимости прямого подключения к серверам. А теперь я смотрел на пушку, в которую превратили работу Лангсдейла, и мог поклясться, что вижу одно и то же изобретение, примененное в двух разных сферах. Ведь что такое в сущности, здешняя магия? Да, она нарушает законы физики, однако работает на своих собственных законах, правилах, жестко прописанных в системе магии. И ключники адаптировали систему Роберта Лангсдейла, предназначенную для беспроводной передачи энергии на ту же самую беспроводную передачу, но уже магии. Не имея никаких предпосылок к первому шагу, самому изобретению Лангсдейла, они чудом разработали его же машину, чтобы стрелять из нее магическими снарядами. Фактически, это ведь такой же прорыв, какие делаю я. Мне не требуется проходить весь путь от изначальной теории с сотнями итераций подбора, Прежде чем у меня появится на руках рабочий прототип, я сразу готов создавать то, что уже гарантированно будет работать именно так, как мне нужно. И какие же выводы я должен сделать из этого открытия? Где-то на этой альтернативной для меня Земле существуют и другие сингулеры. Или же мне следует искать прототипы Мойры, которые собирались корпорации Эрмтик прежде, чем у них получилась пушка, из которой сбивали самолеты над Русским царством? Наверное, впервые за всю свою жизнь в этом мире меня охватило сомнение в своей разумности. Какова вероятность, что на альтернативной Земле развивается подпольное движение трансгуманистов, которые смело идут навстречу сингулярности, но уже своей, отличной от той, которую приближали мы? Раньше я как-то не задумывался, откуда здесь возникли продвинутые технологии по той же кибернетике. Будучи человеком из мира, который прошел куда дальше в своем стремлении к развитию технологий, я как посчитал здешние успехи отсталыми, так и не задался вопросом, откуда они вообще взялись. Я знаю, как мы проходили путь в своем мире от пластиковых протезов до кибернетических тел, в которые можно было заселить собственный разум. Это было крайне сложно, долго и требовало таких усилий, что утаить такие разработки мы бы не смогли при всем желании. Так почему у ключников это вышло? Вообще, как так получилось, что магическое общество, где ставка делается на силу каждого одаренного, вдруг так резко понеслось клепать киборгов и насаждать высокие технологии? Опять же, я знаю, как это все делается, а кто знает об этом в корпорации Эрмтик? Поставив чашку с кофе на столик, я поднялся на ноги и прошелся по гостиной. Заложив руки за спину, я взвешивал все за и против, но чем больше думал об этом, тем яснее становилось, что мне требуется вдумчивая консультация с людьми, максимально осведомленными о делах внутри корпорации Эрмтик и общества ключников. И речь шла не о рядовых членах вроде того же Кристофа Рисса, он как раз ничего толком и не знал, по сути лишь следил за тем, как доктор Хейер расходует средства ключников. Стало быть, пришло время поговорить с самим доктором, и, возможно, мне потребуется помощь Людвига.